Дорогие братья, у нас с вами основное наше занятие на этом семинаре будет с Библией в руках. Откроем с вами книгу Неемии, о которой мы сегодня много слышали. Прекрасном, благословенном Божьем работнике на его ниве. Восьмую главу. Неемия, 8 глава. Мы с вами сейчас, у нас будут рассуждения по тексту. 8 глава с 13 стиха по 18 до конца. На другой день собрались главы поколений от всего народа, священники и левиты, книжнику Ездре, чтоб он изъяснял им слова закона. И нашли написанное в законе, который Господь дал через Моисея, чтобы сыны Израилевы в седьмом месяце в праздник жили в кущах. И потому объявили и провозгласили по всем городам своим и в Иерусалиме, говоря: «Пойдите на гору и несите ветви маслины садовой, и ветви маслины дикой, и ветви миртовые, и ветви пальмовые, и ветви других широколиственных дерев, чтобы сделать кущи по написанному». И пошел народ, и принесли, и сделали себе кущи, каждый на своей кровле, и на дворах своих, и на дворах Дома Божия, и на площади у Водяных ворот, и на площади у Ефремовых ворот. Все общество возвратившихся из плена сделало кущи и жило в кущах. Одни Иисуса, сына Навина, до этого дня не делали так сыны Израилевы. Радость была весьма великая. И читали из книги закона Божия каждый день, от первого дня до последнего дня. И праздновали праздник семь дней, а восьмой день по празднеству, по уставу. Братья, вообще восьмая глава Неемии – удивительная глава. У меня Библия до этого поменьше была, и у меня почти на вся глава подчеркнута была. Это уже покрупнее Библия, в этом году с ней работаю, и у меня пока эта глава мало подчеркнута. А та была вся подчеркнута. Мы с вами слышали за руководителя Неемии. И глава начинается, что в седьмой месяц, первый день месяца, весь народ собрался на площадь слушать Божье Слово. И хотя не написано, что организовал Неемия, но ясно мы понимаем, что это как раз вот практическая работа этого благословенного Божьего труженика. Собрал народ, и как они слушали, друзья, и сколько читали Библию. Вы не сможете мне вспомнить, сколько они читали? Сколько? Нет, я имею в виду времени, часов в день. Полдня читали, друзья. Полдня читали. Я думаю, если бы я сейчас полдня почитал, то весь народ бы у меня поснул. Узнули бы мои братья, руководители и помощники. И я бы, наверное, подремывал, читал. Полдня. Братья, народ жажда читал. Когда Иеремия, то есть Ездра, встал, только открыл Библию на возвышенности, помост был сделан повыше, открыл Библию, весь народ пал на лица свои, поклонялись Господу, плакали, читая Слово Божие, рыдали, разъясняли им Слово Божие, некоторые рыдали. Вот это возвратившиеся из плена евреи. Но я прочитал отрывок, не тот, о котором я рассказал, братья, а прочитал отрывок события другого дня. На другой день собрались главы поколений от всего народа, священники, левиты, книжнику Ездре. Братья, примерно события, как у нас с вами. Точно, вот я смотрю, иногда удивляюсь этому. Вчера было воскресенье, мы с вами были по своим церквям, с народом Божьим, читали Слово Божие, проповедовали, может быть, большинство здесь сидящих вчера проповедовало Слово Божие. Радовались Божьему Слову. Вечеря была Господня. А на другой день, это сегодняшний день, собрались главы поколений. Можно так сказать? Ну, будем мягче говорить, братья. Или не то, что мягче. Вот. Не будем считать себя главами поколений. Но все же у нас спецсобрание. И мы с вами специальные люди. Можно согласиться, нет? Нет сестер здесь. Вы знаете, я на одно общение приехал, руководители молодежи в Ставропольском крае. И у нас две сестры были руководительницы. Две сестры. И неловко было. А что неловко? Братья. К братьям обращаются, а потом... Ой, и сестры. Братья, ой, и сестры. И сестрам неловко было. Потом эти сестры заняли свое место. Братья, конечно, это дело братьев, это дело братьев. Руководители, помощники, друзья, конечно, это специальные работники в церкви. Работники. И чаще всего из руководителей молодежи, друзья, вырастают пресвитеры. Вырастают пресвитеры. Те, которые раньше занимались молодежной или детской работой, потом вырастают служители. Поэтому этим надо дорожить. Служением, которое Бог доверил, и стараться тщательно его совершать, без какого-то пренебрежения или без всякой небрежности. Друзья, вот я читаю после этих удивительных слов, кажется, весь народ пошел заниматься своими делами, попраздновали, все, а понедельник – будничный день. Вот, но Библия говорит, на другой день – собрались главы поколений от всего народа, священники и левиты книжнику Ездре, чтоб он яснял им слова закона. Братья, я понимаю, что нам с вами больше надо, чем вообще народу Божьему. Больше надо. Если Бог поставил хоть немножко в руководство, доверил большую группу или небольшую, молодежи, подростков ли, то мы должны иметь больше для того, чтобы давать. Потому что, ну, я думаю, что вы легко согласитесь, что куда годится работник на Ниве Божией, руководитель молодежи или детский работник, если он не способен давать. Если те, которые вокруг него больше знают, чем он, разве он может быть руководителем? Да, конечно, нет. Руководитель должен знать больше, должен иметь больше. Вот здесь я смотрю, это истина отмечена, что весь народ выше отмечено, что после того, как плакали, рыдали, слушая Божье Слово, все же левиты, священники убедили народ, что сегодня праздник Господу. Радуйтесь, посылайте части. Народ так пошел и делал. Вот. Но на другой день собрались еще книжнику Ездры, люди, которые стояли у руководства. Для чего собрались? Чтобы изъяснял им Писание. Братья, мы с вами тоже. Вот на другой день, после радостных, торжественных, благословенных общений, собрались, чтобы Господь изъяснял нам Писание. И читаю дальше. 14 стих. Братья, у меня рассуждения будут по каждому стиху, хотя немножко, может быть, где-то о каком-то более пространном, а по каждому стиху. «И нашли написанное в законе, который Господь дал через Моисея, чтобы сыны Израилевы в седьмом месяце, в праздник, жили в кущах». Библия говорит, «И нашли». Написанное в законе. Братья, подтверждение божественной истины. Кто ищет, находит. Собрались для того, чтобы вникнуть больше. Что Господь еще хочет? И отмечено, нашли. Друзья, Это библейская истина. Кто ищет, находит. Стучащему отворяют. Не стукнувшему, не позвавшему, а стучащему отворяют. Кто ищет, находит. Я один текст в Библии всего, я так понимал, братья, что если ищет, найдет. Но один библейский текст свидетельствует, что о людях, которые искали и не нашли. Это лжесвидетели на Иисуса Христа. Написано, когда первосвященники собрались, Христа поставили и искали лжесвидетелей. И не нашли, написано. В Евангелии написано, не нашли. Искали и не нашли. То есть, друзья, я эту истину отмечаю в чем? Что против Иисуса Христа или преступление в жизни Христа не найдет. Не найдет. Или против Бога действия, они безрезультатны будут, они не будут иметь успеха. Против Бога бесполезно что-то искать в обвинении Бога. Хотя потом написано, наконец пришли два лжесвидетеля, говорили о храме, там, о разрушении, но их свидетельства вот, недостаточны были. Но Библия отмечает, искали и не нашли. Искали и не нашли. Братья, но в основном истина библейская, она остается истиной. Что во всех случаях, если человек чего-то ищет, обязательно найдет. Обязательно найдет. Я удивляюсь этому, даже в этом мире, наблюдая за людьми. Абсолютно без денег выходит человек из дома. Ну, на сегодня. Много таких людей, которые в основном живут уже без средств. Множество. Опускаются до жизни вот такое беспризорное и так далее. Абсолютно без одной копейки. Ищет выпить. Найдет, братья, или не найдет? Найдет. Вот я чему удивляюсь. Дорожает. Спиртные дорожают, поставки частного порядка дорожают там, и самогоноварение, варенье это дорожает. Все равно находит, удивляюсь этому, находит. Находит, как там, у одного просит на полбулки хлеба, у другого еще что-то, работа ищет, находит. Смотришь уже, к обеду он пьяный или еще что-то. Друзья, но мы с вами дети Божии. Это особая милость, друзья, особая милость, которую Господь нам с вами явил. И Бог нас с вами, кроме того еще, и служение вручил. Кому больше, кому меньше, но вручил служение. Друзья, очень важно, чтобы мы с вами постоянно имели нужду углубляться в Священное Писание и находить. И находить для себя. Братья, можно исследовать Писание. Исследовать Писание. Вот, обогащаться в знаниях, но для себя не находить. Я понимаю, что это недостаточно. Читать ли по плану, или по своему плану, читать, вот, исследовать главами, по темам, или как, братья, очень важно в любом случае, хоть ты по своему личному плану, хоть по общему плану, хоть по порядочку читаешь Библию, много или мало, очень важно, чтобы находить, что хочет сказать мне Господь. Здесь 14 стих начинается. «И нашли написанное в законе». 13 говорит, что собрались, чтоб изъяснял им слова закона. И нашли. Раз искали еще в Божьем слове, что еще надо нам сделать? Что еще не так в нашей жизни? Кто ищет, находит. Поэтому да благословит нас Господь, чтобы мы с вами были такие работники, ищущие. Ищущие лица Господня. Библия об этом много говорит. Я думаю, много мы с вами и проповедовали, уже проповеди слышали о том, чтобы искать Господа. Каждый день Его искать. Искать от ранней зари. Мы с Николаем Степановичем в одном доме были, верующих. Вот. В зале у них текст. И как раз мы здесь и ночевали. Нас положили в зале текст, красивый, масляными красками нарисованный. «Господи, Тебя от ранней зари ищу я». Псалом 62 Давида. По-моему, второй текст. «Господи, Тебя от ранней зари ищу я». И вот мы встали утром. Семья большая у них. Почитали Слово Божие, каждый почитал. Потом помолились вместе. Ну, пошли же искать хозяев. Родителей уже нету, папа на дачу уехал, еще 5 часов встал, уехал на дачу, там вчера кирпич выгрузили, его надо складывать. Вот уже у одной девочки мы узнаем, она в школу собирается. Еще ее сестричка в школу. Маленькие спят, и больше никого нету. Большая семья, по-моему, 10 или даже больше 10 человек. Вот. И больше никого нету, в школу уходят. А текст висит: «Господи, Тебя от ранней зари ищу я». То есть может такое быть несоответствие. И текст у нас в доме висят хорошие, а от ранней зари и никто не ищет. От ранней зари никто не ищет. Но я понимаю, вот если я буду придерживаться этого текста, то я от ранней зари все же встану, почитаю. Даже как Давид говорит: «Отче мой предваряет утреннюю зарю», когда я углубляюсь в Слово Твое. То есть еще солнце только встает, а он уже углубляется в Божье Слово. Вот так должно быть. А бывает, друзья, у нас наоборот. Бывает наоборот. Не от ранней зари, а уже когда время, может быть, косну, тогда вспомнил, я сегодня не читал, наспех почитал, или бежишь уже в школу или на работу, почитал немножечко, или, ну, хотя бы, уже некоторые действительно, друзья, как по Библии гадают: «Господи, ну уже где откроется?» Глаза закроют, и уже где откроется? И говорит: «Вот сейчас где откроется, я в верхнем правом углу прочитаю, это значит мне». Как гадание по Библии устраивает. То есть никуда не годится, друзья. Нормальное состояние, чтобы мы с вами стремились исследовать Писание так, чтобы находить. Вот каждый день находить. Братья, я хочу вам сказать, что это, конечно, трудно. Трудно. Бывает, прочитал и много прочитал, а для себя не нашел. Как я делаю, я еще раз стараюсь читать. Или же этот же текст, вот, или последний текст, вот, который последнюю одну или две главы, еще прочитать. Не может быть, Господи, если я сердцем расположен к тому, что найти от Господа, услышать от Господа что-то, обязательно найду, друзья. Обязательно найду. Потому что Бог иначе поступить не может. Если я ищу Его, если я ищу Его совета, Его ведения, Его водительства, обязательно Он мне пошлет. Только надо быть очень чуткими и внимательными. И что же они нашли? Напишется о том, что в 7-м месяце необходимо праздник Пущи праздновать. И 15-й текст. «И потому объявили и провозгласили по всем городам своим и в Иерусалиме, говоря: пойдите на гору и несите ветви маслины садовой, и ветви маслины дикой, и ветви миртовые, и ветви пальповые, и ветви других широколиственных дерев, чтобы сделать кущи по написанному». Братья, что такое кущи? Я думаю, что знаем мы. Это временное жилье, как шалаш, сделанное для того, чтобы временно там пожить. По-моему, неделю надо было это израильтянам пожить. Для чего Бог им такой праздник установил? Один из великих праздников, друзья, Кущи. Праздник Кущи. Чтобы помнили, что они были странниками. Сейчас живут в роскошных домах. Вот представьте, с благоустроенного дома, где все, газ, вода, горячая, холодная. И вдруг в шалаш забраться. Казалось бы, ну неразумно. Ну зачем это? Ну ладно, отцы наши бродили там, ходили по пустыне, но зачем нам сейчас? Братья, Бог усматривает, чтобы мы с вами помнили весь путь, которым ведет Господь. Чтобы помнили весь путь. И для этого израильскому народу был дан праздник Кущи, когда надо было строить это временное жилье для того, чтобы в нем пожить немножко. И вспомнить, как было от самых, когда они шли по пустыне. И написано, первое здесь в 15 стихе: «Объявили, провозгласили по всем городам своим и в Иерусалиме, говоря: пойдите на гору». Братья, для того, чтобы благословенная жизнь и успешная была, необходимо нам с вами чаще подниматься на гору. Я вот по этому тексту смотрю: «Пойдите на гору». Что значит пойти на гору? Я вижу в жизни Иисуса Христа, Он часто удалялся на гору. В прямом смысле, братья, ни в каком переносном. Пошел на гору, и написано, чтобы помолиться. В Евангелии от Марка написано: встав рано утром, После тяжелого рабочего дня, когда Господь, можно сказать, до глубокой ночи был занят, народ, толпа, за исцеление многие приходили, а потом, когда он спал, не знаю, встал рано утром и пошел на гору, чтобы помолиться. Братья, чудесно Божье Слово и могущественно в том, что указывает нам правильный путь. Подниматься на гору, выше тех обстоятельств подниматься, выше различных проблем земли, которые у меня сейчас. И чем раньше, тем лучше. Вот как израильский народ с раннего утра манну собирал. Манну, друзья. Кто опоздал, кто проспал. Я думаю, что в то время, наверное, быстро Господь научил израильский народ вовремя подниматься. Иначе кто проспал, голодный был. Солнце взошло, обогрело, и все, и манна вся улетучилась, как роса. Так вот, идти на гору, друзья, конечно, самое лучшее время, это утреннее время, подниматься на гору. Про одного студента мне рассказывали, мне запомнился этот вот пример, один брат приводил, говорит, я спрашиваю одного студента, в общежитии живу, как же ты время находишь общение с Господом? Он говорит, будильничек заводит, ручных часов, время ставит. Их пятеро в комнате живут, пятеро студентов. Он говорит, я ставлю на 6 часов утра, за час до подъема. Ставлю, встаю, и у меня маленькая настольная лампа. Я ее включаю, еще темно на улице, включаю, молюсь и читаю Божье Слово. Братья, вот его гора. Вот его гора. Нет у него горы, может быть, действительно, рельефа там возвышенного. Никуда уйти нельзя. Вот его гора. Поэтому у нас с вами гора может быть в комнате. В комнате свободной, где тишина. Или тут же, где спят, может быть, дети, где ты спишь, может, вот, еще кто-то находится, а ты тихонько все же находишь возможность подняться на гору. Друзья, в Священном Писании частенько такое встречается, или обращение «возвожу очи к горам, откуда приходит помощь моя» и так далее. Друзья, это выше подниматься. И гора преображения, где Господь преобразился, с учениками был. Да благословит нас с вами Господь, чтобы тоже в нашей жизни чаще были эти, или постоянно. За лучшее, друзья, конечно, чтобы постоянно у нас были эти горы, на которые мы поднимаем, или гора, на которую я поднимаюсь. Я нахожу в жизни апостола Петра, даже в гостях, вот вижу его в гостях, Деяния 10 глава. Он находится в гостях у Симона Кожевника, который дом в Приморье. И вы помните, где гору он нашел? На крыше, на кровле. Поднялся, чтобы помолиться. Поднялся, чтобы помолиться. Не для того, чтобы с высоты посмотреть. Мы вчера вечерю развозим и по больным старушкам. И одна сестра рассказывает, вот я как-то в Ставрополе училась. И мы, говорит, жили в общежитии на 11 этаже. Мне, говорит, приятно было, я приду после занятий. А жила до этого. На земле, частное домовладение. А то на 11, я, говорит, приду и в окно с таким удовольствием смотрю, душу отвожу. Какие люди маленькие внизу ходят. Братья, не для того на гору подниматься. Не для того, чтобы подзорную трубу мне сынишка говорит, папа. Поэтому на гору подниматься для того, чтобы иметь общение с Господом. Для того, чтобы от Господа откровение получить, как Петр. И хотя, может быть, непонятно на тот момент было. Непонятно на тот момент. Но, друзья, картина прекрасная. Пока приготовляли завтрак, апостол Петр поднялся на кровлю, нашел место. Даже не дома, в гостях, друзья, нашел место, чтобы пообщаться со своим дорогим Господом. Пусть Господь нам с вами поможет подниматься на гору. И дальше, что же делать на горе? И я, друзья, это говорю не для того, только для нас назидание, чтобы мы побуждали молодежь или подростков подниматься на гору. подниматься, учить их, общаться с Господа, любить общение с Ним, любить слушать, что Он говорит нам, и Его слушать. То есть, когда мы читаем, Он говорит, и Ему говорить. Когда мы молимся, мы говорим Господу. Братья, в этом 15 стихе дальше написано: «Пойдите на гору и несите ветви маслины садовой, и ветви маслины дикой, и ветви миртовые, и ветви пальмовые, и ветви других широколиственных дерев, чтобы сделать кущи по написанному». Братья, вот на эти ветви тоже хочу обратить внимание. Мои толкования, друзья, конечно, будут в какой-то степени немножко отвлеченные, ближе к нам. Братья, как я понимаю ветви маслины садовой? Я так думаю, друзья. Думаю, я вам высказываю мысли, вот которые у меня на сердце. Я вот в этих ветвях вижу не просто ветви деревьев, а те души, с которыми мы с вами работаем. Ветви маслины садовой я бы назвал детей верующих родителей. В христианских семьях, которые родились в христианской семье. Вообще, друзья, я считаю за счастье родиться в христианской семье. Я такое счастье имел. Я родился в христианской семье. Я, друзья, на некоторых смотрю со слезами, думаю, какие прекрасные люди. Но думаю, если бы еще родился в христианской семье, вот юность вся была бы Господу отдана. То есть, братья, я не знаю, как можно сравнить, но понимаю, что счастье очень великое. Вот, родиться в христианской семье. Когда ты с детства слышал о Боге, когда еще, что ты можешь вспомнить, может быть, в возрасте 3 годика тебе было, или 4, когда папа или мама тебя на руках еще носили и пели колыбельные песни. Братья, ну, я, например, помню, наверное, года 4 мне было, или 3, отец меня носил на руках и пел псалом «Не пройди, Иисус, меня ты». «Не пройди, Иисус, меня». Мне уже 48 лет, и я вспоминаю этот псалом. Для меня приятно, приятно так, что я с детства слышал вот эти слова «Не пройди, Иисус, меня ты». Или когда мама вот нам пела что-то, или рассказывали. Поэтому, братья, но в практике так бывает, что чаще всего трудные подростки и трудная молодежь не из неверующих семей, а ветви маслины садовой. Из культурных вот растений часто ожидаешь, думаешь, должны бы быть работники хорошие на Ниве Божией, они чаще бывают ремесленники вырастают. Ремесленники вырастают. С детства слышали Слово Божие, пение, а потом вот подрастает ему больше сердца привязано к земному. Творить, создавать, строить и прочее. Надо же как-то жить, надо. Да, надо, конечно. Но на первом месте у нас должен быть Господь и служение Ему. Поэтому, братья, я думаю, хотя ветви маслины садовой, как я понимаю, как поясняют друзья, что вижу это дети верующих родителей. Но иногда это или инертные, совсем ни к чему не пригодные, ни на какое служение. Так с ним, может быть, и проблем нет. Он тихий ребенок, он спокойный. Петь встанет, поет, в общем. На дело благовестия, ну, если за компанию еще как-то, с кем-то, кучей как-то можно, а сам никуда не способен, сам не рассказать о Боге, не засвидетельствовать. Вот такие бывают ветви маслины садовые. В саду, в благородном саду выросли, а ни к чему не пригодны. Друзья, я понимаю, что нам с вами Господь поручает заботиться. И из таких ветвей тоже строить кущи. Строить кущи для Господа, друзья. То есть строить вот маленькие эти храмы для Господа. Я, друзья, понимаю, что храм – это церковь, храм Божий – это и мы с вами, и храм Божий, и это те дети Божии, которые из молодежи, из подростков обратились к Господу. И из ветвей маслины садовой тоже надо строить, друзья. Конечно, кажется, самый лучший материал благородное растение, садовое, культурное растение. Но, друзья, тоже надо и обрезать, и поливать вовремя, и наставлять, и направлять, подсказывать и так далее. Потому что вижу на практике, друзья, так, что чаще всего из семей служителей, из семей проповедников или детских работников чаще всего вырастают ремесленники. А со стороны человек уверовал с мира, родители неверующие, или папа неверующий, мама верующая, вырастают служители. Из семьи офицера, вот уверовал сын, смотришь, мирской человек, военный человек, смотришь, и вот тяга к Богу, тяга к Богу. У нас один юноша есть в церкви, так бабушка связана с ворожбой, с колдовством. Отец тоже, врач был, при каких-то обстоятельствах погиб. Мать ужасная противница Бога. Он с 10 лет тяга к Богу. С 10 лет он православную церковь пороги отбивал. Всю историю православия знает, и все-все всех обычаях, обрядов, все. И он еще увещевал многих там. Не вздумайте к баптистам пойти. Это богопротивники и так далее. Но сегодня он член нашей церкви. И удивляется сам, говорит, как я мог так говорить? Братья, я к чему говорю? Мать противница, отец неверующий, так неверующий мы погиб, бабушка противница, брат сводный, ужасный зэк, и сейчас приехал временно, вот 18 лет, по-моему, отсидел, или, не знаю, 16, приехал и говорит, да ты что, с ума сошел, что ты в баптисты пошел? А я смотрю, вот, к Богу стремление, к Слову Его, исследование Писания. Вот мы на разборе сидим, он часто руку поднимает, участие в Слове Божьем. Вот, друзья, ну, думаю, что не только мои наблюдения. Конечно, наши переживания, наше желание, чтобы из наших семей тоже дети служителями росли, работниками на Ниве Божией. Но это редко. Чаще всего из мира приходят. И смотришь, насколько он Господа любит. Вот недавно мне пришлось с одним братом беседовать. Совсем недавно принял крещение. Абсолютно из мира. И бабушка, вот покаялась его бабушка недавно. Ну, уже в этом году покаялась. Вот. А он в декабре крещение принял. И у него стремление сейчас для Господа трудиться. Уволился с одной работы, сторожем работал. Говорит, хочу потрудиться где-нибудь. Вот не влечет меня деньги зарабатывать. Не хочу я это. Не хочу, не нужно оно мне. Вот я хочу Господу потрудиться. Братья, я удивляюсь, думаю, с мира пришел. Мы с детей отколыбели. Расти ты, мой ангелочек, для Господа расти. Поем ему песни самые лучшие. А смотришь он как-то к Господу и не совсем-то тянется. Братья, думаю, что очень много работы с ветвями маслины садовой. Очень много работы. И на это надо обращать внимание. Не думать, что если с христианской семьи там все благополучно, там он хороший человек. Он и зла не делает никому, и добра не делает. Нет. Нет. Необходимо, чтобы учить добру, добро делать. Следующие ветви. И ветви маслины дикой. И ветви маслины дикой. Ну, думаю, что ветвям маслины дикой – это дети из неверующих семей, из неблагополучных семей. Ну, вообще, друзья, и маслина дикая – это как мы, язычники, привитые благословенному вот, израильскому народу. Братья, много работы, конечно. Если с ветвями маслины садовой много работы, то с ветвями маслины дикой не меньше работы. Не меньше. Иногда больше, иногда в чем-то может и меньше, но думаю, что все равно труд большой. И из таких ветвей тоже надо учиться делать кущи для Господа, чтобы для Господа этот сосуд был приготовлен. Вот необходимо все сделать с нашей стороны, чтобы из ветвей маслины дикой тоже прививались к Церкви Господне, чтобы росли для Царства Божия, то есть росли для Господа. Друзья, ведь у некоторых нет родителей. Вот много сейчас в церквах у нас появилось молодежи или даже подростков, ну, относительное понятие много, друзья, у которых совсем или родителей нету. Или сироты, какой-то, может быть, не в полной мере, или отца нету, или матери нету, или родители пьяницы, или лишенные родительских прав и так далее. Поэтому на нас ложится, вот на работников молодежи, детских работников, чтобы и из ветвей маслины дикой тоже мы могли строить кущи для Господа. И дальше, друзья, и ветви миртовые. Мирта – это южное растение, вечно зеленое растение, кустарниковое растение. Друзья, ну, это поясняет уже толковые слова, что это кустарник. А я когда книгу Захария прочитал, книга пророка Захария, 1 глава, 8 стих, там написано про одного всадника, который Захария увидел, написано: «Видел я ночью, вот муж на рыжем коне стоит между миртами, которые в углублении, а посади его кони рыжие, пеги и белые». То есть я когда этот текст прочитал, то думаю, наверное, растения невысокие. Толковые слова поясняют, это кустарники растения или небольшие деревья. Значит, друзья, ветви миртовые. Я понимаю, и написано, что с белыми цветами это растение кустарника, с белыми цветами, издающие приятный запах. То есть это те, которые среди нашей молодежи, которые, ну, задают определенный тон, или, как говорят, климат делают в церкви или среди молодежи. Есть такие, друзья. Кажется, и неприметненький. Другой раз смотришь, он меньше всех ростом. И, друзья, я вообще, ну, наблюдал такое, что чаще всего вот смотришь, что он и ростом меньше. И кажется, и развит слабее. А его стоят с открытыми ртами, слушают другие, на голову больше его. Хоть в школе это, у нас через дорогу школа. Хоть я по своим наблюдаю. Сам меньше, а у него рот не закрывается. И все за ним. В детском лагере тоже наблюдаю такие картины. Да они вдвое больше его, а он уже их крабов ловить там организовал уже. Их уже краба таскает, и за ним делегация по лагерю бегает с этим крабом. Вот. Так оно бывает в жизни. Да и вообще, говорят, все большинство великие люди, это маленькие ростом, хоть за мирских деятелей рассказывают, то братья, может быть, оно так и действительно, вот как, ну, некоторые, вот я свои наблюдения рассказал, но чаще я вижу такое, что может быть из породы миртовых деревьев, но тон задает, климат создает, и бывает не только братья, бывают и сестры, на удивление. Не успели в хор вести, она уже там климат создает. И такой создает климат, что, ну, обращает на нее внимание. У нее и горло не болит, она: сегодня мне горло болит, на этом стало горло болит, и не поет. И спелка почти сорвалась. Вот тебе и миртовое растение. Братья, нам с вами необходимо и за собой наблюдать, чтобы не оказаться вот таким вот миртовым растением. А вот чтобы, если, то есть во вред миртовое, пусть оно будет миртовое, как Бог благословил, каким наделил в ростом и способностям, но чтобы это добрый был аромат для Господа, чтобы Господу приятно было находиться среди нас. И вот, друзья, и из этих миртовых ветвей тоже кущи делать для Господа, тоже надо делать, и находить, и ключики подбирать к сердцу, и воспитывать, стараться для того, чтобы для Господа это миртовое растение, эти веточки были. И из этих миртовых ветвей тоже строить для Господа кущи, благословенные кущи, чтобы они действительно были работниками в Царстве Божьем. Неемия, друзья, я дальше вижу еще в этом же 15 стихе ветви пальмовые. Просматривая в Священном Писании пальмовые ветви, друзья, есть об этом написано. И Псалом 91, 13 стих. Праведник цветет, как пальма, знакомый текст. Или Откровение, 7 глава, 9 стих, где множество народа увидел с пальмами ветвями. Братья, вообще пальма чаще всего с праведником в Священном Писании вот, ассоциируется. Прообраз праведника часто встречается. Или с пальмами ветвями. Я понимаю, что это одно из самых распространенных деревьев. Вот у нас есть брат кубинец. Я его спрашиваю, какой у вас знакомый? Он говорит, пальма. Пальма. Сам, национальное дерево. И самое распространенное. Вообще, по югу или вот по этим местам, южным континентам, друзья, это самое основное дерево. Наверное, вот как у нас акация здесь вот по Северному Кавказу или по Ростовской области. Так вот там пальма. Пальмы самые разнообразные, их очень разных много. Я так, друзья, думаю, что это вот люди самоправедные, которые о себе хорошего мнения. Вот таких людей у нас тоже предостаточно. И среди молодежи, и среди подростков. Самоправедные, когда все у него кажется, и он о себе высокого мнения, хорошего мнения о себе, ему ничего не надо поправлять. Друзья, и такие есть. И сколько хотите таких, когда он сам о себе хорошего мнения, считает, что у него все хорошо, точно как дух Ладикийской церкви. Дух Ладикийской церкви. Все хорошо, все нормально. И для чего, друзья, вот эти ветви и ветви других широколиственных деревьев? Чтобы сделать кущи по написанному, братья. Я вот эти ветви немножко так бегло, может быть, в каком-то вольном толковании эти ветви пояснял. Как я вижу, как вот применительно к нашей работе, друзья. Чтобы из любых ветвей, хоть маслина садовая, хоть маслина дикая, хоть миртовые ветви, хоть ветви пальмовые или других широколиственных деревьев, ветви, друзья, строить кущи по написанному. Пусть Господь даст нам мудрости, чтобы мы с вами просили у Господа мудрости, чтобы по написанному у нас это. Вот как написано, как брат говорил, не в букве сила, а в духе, друзья, по написанному. Чтобы не отступая от Священного Писания, не отступая от Духа Божьего, как Он повелевает, но чтобы стараться строить кущи, как написано. Не так, как я думаю, не так, как я представляю, а как написано. Друзья, ну как написано? Ну, один я вам пример приведу. Для меня большим удивлением было, что из жизни одного отца, благословенного отца, я так в Библии смотрю, я вижу, что его старший сын, двое сыновей у него, старший сын и младший. Младший, то есть, которого мы знаем как блудный сын, который возвратился. Вот. И вижу, что старший выговаривает отцу своему, ты не дал мне и козленка, чтобы повеселиться с друзьями моими. Братья, вот я слушаю, чем вы занимаетесь в своих группах. В основном это разбор слова. Вы знаете, очень приятно слышать. В основном, что разбор. То есть основное, я понимаю, в нашем служении, хоть в богослужении воскресном, хоть в молитвенном богослужении, хоть в разборе слова, основное у нас должно быть Писание. Основное должно быть. Хотя некоторые модернистские течения, друзья, вытесняют Писание. Можно сказать, богослужение происходит или без Писания. Может, только пение, там еще стихотворение, еще выступляю Писание на второй план. Или совсем мизерное время. Считаю, что неправильно так строить служение. Служение должно строиться, и основное все же должно быть в Писании. И вот здесь написано, чтобы сделать кущи по написанному, друзья, исследовать Писание для того, чтобы свою жизнь строить по написанному. Пусть в этом нам поможет Господь и да благословит Господь это передавать и молодежи, тем, которые среди нас. И 16 текст. «И пошел народ, и принесли, и сделали себе кущи, каждый на своей кровле». И на дворах своих, и на дворах Дома Божия, и на площади Водяных ворот, и на площади Ефремовых ворот. Друзья, я на первую мысль хочу обратить внимание. Считаю главное. И пошел народ, и принесли, и сделали себе кущи каждый. Друзья, хорошо, чтобы наши занятия не просто были провел занятия и доволен, что провел занятия, чтобы производили дело и достигать того, чтобы слушалась молодежь, покорялась, подчинялась. Если организовываю на какое-то дело, вот рассказывает и физический труд, хорошо, чтобы и на это собирались. А то бывает на физический труд молодежи 25 человек, собирается 5 человек. А на день рождения или повеселиться с ягненком там, или если не ягненок, там с нутриями жареными, вот, или там баранина, или еще шашлыками на природе. Там соберется 35, молодежи 25, удивляешься. Ну, я живу, у нас на нашем плану молитвенный дом стоит. И молодежь на труд или на благовестие, я смотрю, слабо собирается. Как на день рождения, думаю, 2 стола хватит. Я говорю, ну возьмите 2 стола. Смотрю, не хватает, еще стол потащили. Заглядываю, вместо 25 – 35. Откуда набралось? Откуда набирается? Как одна сестра-старушка говорит, престольный праздник. А я раньше не понимал, что за престольный праздник. А потом вразумил Бог, престольный, то есть при столе. При столе. И не так вот, как мы сейчас с вами пишем, а вот как на обеде мы с вами. Вот он, престольный праздник. Братья, больше собираются, больше. Особенно, если там подарка не надо делать, еще соберется много. Подарок, если там еще кого-то придержит, материальные трудности. Друзья, хорошо, чтобы то, что мы с вами проводим, достигать послушания. Я вот смотрю, здесь организовали они праздник кущей. Оказывается, надо делать. И весь народ пошел. Весь народ пошел. И вот 16 текст и подчеркивает. Пошел народ, и принесли, и сделали. Пошел. Ветви эти нашли, каждый какие нашли, принесли и сделали. 17 текст говорит, все общество возвратившихся из плена сделало кущи и жило в кущах. Одни Иисуса, сына Навина, до этого дня не делали так сыны Израиля. Радость была весьма великая. Братья, может, что-то и мы на сегодня еще не добираем в наших делах, в нашей работе. Пусть Господь поможет, чтобы мы могли все же искать в Священном Писании. Не думать, что все уже мы все достигли, уже все знаем. Все знаем от начала до конца. Я думаю, что не все, друзья. Вот с желанием всегда еще искать, что же, Господи, еще мы можем сделать для Тебя. И обязательно Бог будет открывать, новые нивы будет открывать. Закрываются здесь двери, может быть, надо в другом месте открывать. Как брат мне сегодня говорит, надо подпольную работу уже молодежную проводить. Подпольную, мне интересно было это слово, подпольную работу. Вот. То есть, когда к нам не идут, надо нам искать пути, чтобы проникать к ним. Есть так, на чай пригласила неверующая семья там или молодежь, группа молодежи, пошел туда, вечерок побыл, побеседовал, смотришь, и получилось. Вот она, подпольная работа. Братья, может, действительно, для нас вот так звучит подпольная работа, а может, искать пути. Искать пути. Вот как здесь я смотрю, радость вместе с израильтянами. Друзья, от дней Иисуса Навина до этого времени. То есть, как израильский народ перешел из Египта, вот до этого времени не делалось так. Ну, я удивляюсь этому, друзья, удивляюсь. А нашли они в Священном Писании. Братья, последний текст. 16-й. Вернее, 18, друзья, в 16 некоторые мысли пропуская, строить каждый на своей кровле, на дворах своих, на дворах Дома Божия, я понимаю, это в масштабах уже работа, начиная с семьи в какой-то ты группу, может, проводишь общение, потом несколько семей, потом далее уже и в масштабах церкви, в масштабах там города, может быть, кустовые общения, вот, или краевые общения. Я это вижу, масштабы работы в 16 стихе. 18 стих, последний, в этом отрывке. «И читали из книги закона Божия каждый день, от первого дня до последнего дня». Братья, вот для меня эти очень прекрасные слова и очень по сердцу. Вот смотрю, достигнуть бы нам вот такого с Божьей помощью, чтобы читали из книги закона Божия каждый день, от первого дня до последнего дня. Достигнуть того, братья, я замечаю, что вот в последнее время к Слову Божию охладевают некоторые. Некоторые охладевают. Вот те, которые, например, 2 года назад исследовали Писание, регулярно наблюдаешь, в этом году нет. Даже вот тот год меньше. Друзья, я думаю, надо обратить внимание, чтобы достигать и нам лично с вами. Вот прежде всего я, конечно, для себя принимаю. И читали из книги закона Божия каждый день, от первого дня до последнего дня. Друзья, да поможет нам Господь, чтобы мы с вами вот так занимались Словом Божьим сами, занимались теми, кого Бог нам верил, и старались, чтобы и результат был, чтобы вход наш, как апостол Павел говорит, вход наш к вам был не бездейственным, чтобы наши занятия не бездейственны были, чтобы народ трудился, чтобы молодежь трудилась, чтобы дети трудились. Последний текст, который у нас вот в воскресенье читался, один брат читал, мне он так понравился, он у меня в Библии отмечен был. Первая книга Паралипоменон, 9 глава, 13 стих. Я прочитаю этот текст, и мы с вами помолимся. Первая Паралипоменон, 9 глава, 13 стих. Написано, и братья их, главы родов своих, 1760, люди отличные в деле служения в Доме Божьем. На последние слова хочу обратить внимание. Библия говорит о некоторых людях, братьях, вот, вышеперечисленных. Они были братья, но написано, что это были люди отличные в деле служения в Доме Божьем. Братья, да благословит нас с вами Господь, чтобы мы с вами были люди отличные в деле служения в Доме Божьем. Не какие-то там непригодные, вот, но люди отличные. И отличные не тем, что отличаются высоким ростом или способностями какими-то чрезвычайными. Нет. Но чтобы служение в Доме Божьем, мы с вами были люди отличные. И таких, чтобы старались растить из молодежи, чтобы в деле служения Господу, в Доме Божьем, это отлично росла молодежь. Отличные работники, люди отличные в служении в Доме Божьем. Да благословит нас Господь и поможет нам в этом, и да благословит труд наш. И мы еще об этом помолимся Господу. Аминь. Небеса и твоя земля, и что наполняет ее. Ты видишь пути, знаешь дела, и все помышления мои. Иду ли я, отдыхаю ли, и ты окружаешь меня. И все пути мои известны лишь тебе, и все пути мои. Тайне сердечной ты знаешь меня, желания ты знаешь мои. Ничто от тебя не сокрыто, мой Бог, ты сила и слава моя. Иду ли я, отдыхаю ли, ты окружаешь меня. И все пути мои известны лишь тебе, и все пути мои известны лишь тебе. За все остаюсь благодарен тебе, за милость твою и любовь. И дальше храни ты меня, мой Господь, с тобою хочу